Иисус, Ты мой лучший друг, Ты так близок, когда мне трудно, когда сердце заноет, друг, Ты один утешитель чудный, без Тебя нет покоя мне, без Тебя лишь одно там мне, лишь Тебе нахожу я вполне. Души удовлетворение, я твоею любовью живу, и она мое сердце греет. Лучшим другом тебя я зову, нет, никто мне тебя не заменит. Знаешь мои и тайны, ты со мной, что мне нужно еще здесь искать на земле печальной. Даже если оставят друзья, и весь мир от меня отвернется, знаю, ты не оставишь меня. Наша дружба навек не прервется. Кротоки мои, беден язык, но под сердце излить благодарность. О, Господь, как любви ты велик, ты счастье мое и радость. О, Господь, как любви.